Подвижнические уроки святого Иоанна Лествичника. Общее начало подвижничества. Бог есть жизнь и спасение для всех одаренных свободной волею. Богу себя посвятивший, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных. Держится одних только Божьих словес и заповедей, во всяком времени, месте и деле всегда неослабно хранит свои чувства и творит насилие или осуждение естеству своему. Всегда помышляет о смерти, скорбя и болезнуя душой, отвращается от вещественных благ, похваляемых миром, для получения благ премирных. Все, усердно оставившие житейское, без сомнения сделали это или будущего ради царствия, или по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если же они не имели ни одного из сих намерений, то удаление их из мира было неразумно. Впрочем, добрый наш подвигоположник ожидает, каков будет конец их течения. Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то и мы имеем нужду в некой Моисее, то есть ходатай к Богу и по Богу, который, стоя посреди деяния и ведения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы, наставляемые им, перешли мы море грехов и победили Амалика страстей. Для всех покусившихся с телом взойти на небо, поистине потребно самонасилие, нуждение себя и непрестанное самоозлобление, произвольные лишения, особенно в самом начале отречения. Доколе сластолюбивый наш нрав не очистится, и бесчувственное сердце не согреется любовью к Богу. Ибо труд, поистине труд, и великое сокровенное болезнование неизбежны всем подвиге, доколе ум наш, сей яростный и сластолюбивый пес, не сделается целомудренным и любительным. Впрочем, страстные и немоществующие, будем благодушны. Исповедуем Христу Господу немощь свою, представляя ее Ему несомненную верою, как десную рукой, и непременно получим помощь Его, даже сверх нашего достоинства, если только всегда будем низводить себя во глубину смиренномудрия. Приходящие к сему подвигу должны всего отвергнуться, все презреть, всему посмеяться, все отрясти, чтобы положить твердое основание. Хорошо следующее трехстолбное основание — незлобие, пост и целомудрие. От твердого начала решимости без сомнения будет нам польза, если бы мы впоследствии ослабели, ибо душа, бывшая прежде мужественной, если ослабеет, то воспоминанием прежней ревности, как острым оружием, бывает уязвляема. Некоторые много раз воздвигали себя сим образом от расслабления. Когда душа, предательски изменяя сама себе, погубит блаженную и вожделенную теплоту, тогда пусть и следует прилежно, по какой причине она ее лишилась, и на эту причину да обратит весь труд свой и всю ревность, ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвратить, как теми же дверьми, которыми она вышла. В самом начале отречения, без сомнения, с трудом, с самопринуждением и прискорбностью исполняем добродетели, но преуспевши, перестаем ощущать в них скорбь или ощущаем, но мало, а когда плотское мудрование наше будет побеждено и пленено огнем ревности, тогда совершаем их уже со всей радостью, вожделением и божественным пламенем. Спрашивали меня миряне, как мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем коснуться совершеннейшей христианской жизни. Я ответил им: «Все доброе, что только можете делать, делайте, никого не осуждайте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой чести и сохраняйте верность женам вашим. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного. С радостью и мужеством приступим к доброму сему подвигу. Не будем бояться врагов наших, ибо они взирают на лице души нашей, хотя сами невидимы. И когда заметят, что оно изменилось от боязни, тогда яростнее вооружаются против нас, видя, что мы устрашились. Итак, смело вооружимся против них, ибо с мужественным борцом никто бороться не может. Желающие истинно работать Христу, прежде всего, да приложат старание избрать себе при помощи духовных отцов и собственным разумением приличные места и образы жизни, пути и обучения. Ибо не для всех полезно общежитие, и не все способны к безмолвию. Каждому должно рассмотреть, какой путь соответствует его качествам. Все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига: или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в безмолвствовании с одним и много с двумя, или, наконец, в терпеливом пребывании в общежитии. Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего царствия, кто имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине водрузил в себе память о суде и о вечном мучении, кто истинно страшится исхода из всей жизни, тот не возлюбит уже ничего временного, уже не станет суетиться и заботиться ни об имениях и приобретениях, ни о славе и чести мира сего, и ни о чем земном. Но, отложив всякое сем попечение, еще же и тело свое возненавидев, наг и без попечений и ленности последует Христу, непрестанно взирая на небо и оттуда ожидая себе помощи по слову святого, сказавшего: «Прильпе, душа моя, по тебе», и по слову иного преснопамятного: «Аз же не утрудихся, последуя тебе, и дне или покоя человече не пожила Господи». Стыдно нам, оставившим все, опять воспринимать заботу о том же. Все это и значит обратиться вспять и не быть управленным в Царстве Божие. Слушай, что сказал Господь юношеонному, едва не все заповеди исполнившему. «Одного тебе не достает — продать имение свое и раздать нищим, и самого себя сделать нищим для принятия милостыни от других». Будем внимать себе, чтобы, думая идти узким путем, в самом деле не блуждать по широкому и пространному. Вот верные начертания узкого пути: утеснение чрева, всеношное стояние, умеренное питье воды, скудость хлеба, очистительное питье бесчестия, укоризны, осмеяния, ругательства, отсечение своей воли, терпение нападков, нероптание при презрениях, перенесение досаждений тяжелых, чтобы мужественно претерпевать, когда обижают, не негодовать, когда клевещут, не гневаться, когда осуждают, смиряться, когда унижают. Блаженны ходящие стезями показанного здесь пути, яко тех и есть Царствие Небесное. Кто думает, что не имеет пристрастия к какой-либо вещи, а, лишившись ее, печалится сердцем, тот прельщает сам себя. Сие пристанище, отречение от мира, бывает причиной и спасения, и бед. Это знают переплывающие сие мысленное море, но жалкое зрелище, когда спасшиеся в пучине претерпевают потопление в самом пристанище. Устранившись мира, не прикасайся к нему, ибо страсти удобно опять возвращаются. Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай, как бича, ибо когда мы не видим запрещенного плода, то не так сильно его желаем. Постараемся подражать Лоту, а не жене его, ибо душа, обратившись туда, откуда вышла, уподобится соли, потерявшей силу, и делается неподвижной. Беги из Египта невозвратно, ибо сердца, обратившихся к нему, не увидели Иерусалима, то есть земли без страсти. да будет отцом твоим тот, кто может и желает помочь тебе в свержении бремени твоих грехов, матерью, сокрушение, которое может отмыть тебя от скверны, братом, сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему, а в неразлучную сожительницу возьми память смерти. Любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания, рабом да будет тебе тело твое, а друзьями сделай себе небесные силы, которые во время исхода души могут быть полезными для тебя, если будут друзьями твоими. Сей есть род, ищущий Господа. Удаляясь от мира, мы должны избрать для жительства места, лишенные случаев к утешению и тщеславию, и смиренные. Если же не так, то мы действуем по страсти. Как невозможно одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так невозможно не подвергнуться душевным бедствиям тому, кто мыслями и телом не устранился от всякого сродства с миром. Добрый и благоустроенный нрав приобретается многим трудом и подвигом, но можно в одно мгновение потерять то, что было приобретено долгими усилиями. Тлят бы обычаи благи, беседы злы —